1 сентября, пятница. Встали. Стоят. Скоро поднимутся и на цыпочках. Еще выше станут. За это время все министры только и делают, что подают в отставку. Я их понимаю. Ничего-то не понимая. Чернов сразу ушел по политическим обстоятельствам. Знак вопроса. Остальные перемещались, уходили, приходили, то скопом, то в одиночку. Керенский, между тем, не уставал, громил изменника на всю Россию, отрешал, предавал суду и так далее. Назначил Алексеева под себя, а сам сделался главнокомандующим. Почему мне вспоминается Николай II? Не похоже и странно соединено, в каком-то таинственном аккорде. Как их два лица когда-то рядом в моем зеркале. И еще. Последние акты всех трагедий почти всегда похожи, сходствуют при разности. Последние акты. Керенский стал снова тяпать коалицию, судя по газетам, подтверждений не имею, но очевидно так. Совсем было стяпал с тремя кадетами, затем Барышниковым, Коноваловым, но тут опять явились будто бы товарищи от ЦК и прекратили все. В смятении полуназначенные и полуоставшиеся министры потекли из Зимнего дворца. Кого назад покличут? Большевикам широко открыли двери тюрьмы, немного их там и оставалось, но все же всему остатку. Они требуют всех долой. Кадетов и буржуазию немедленно арестовать. Алексеева, который послан арестовывать Корнилова, арестовать и так далее. Теперь их требования фактически опираются на Керенского, который сам опирается на что? На свое бывшее имя, на свою репутацию в прошлом. Оседает опора. Дело идет к террору. В газетах появились белые места, особенно в речь. Кадеты ведь тоже считаются изменниками. Новое время вовсе закрыли. Ни секунды я не была на стороне Корнилова, уже потому, что этой стороны вовсе не было. Но и с Керенским, рабом большевиков, я бы тоже не осталась. Последнее, потому что я уже совершенно не верю в полезность каких-либо действий около него. Зная лишь внешние голые факты, объясняю себе поступок Бориса, остававшегося у Керенского, лишь через три дня удаленного, двояко. Может быть, он еще верил в действие? А если верить, то, конечно, оставаться здесь, у истока происшествия, на месте преступления. Быть может, также Борис, учитывая всеобщую силу гипноза корниловщины, сотворения бывшим небывшего, увидел себя? Если б сразу ушел в положение сторонника Корнилова против Керенского. То, пусть призрачное положение, именно то, которое он для себя отвергал. Если Корнилов захочет один спасать Россию, пойдет против Керенского, это невероятно, но, допустим, я, конечно, не останусь с Корниловым. Я в него без Керенского не верю. Это он говорил в начале августа. И вышло, как по нотам, невероятное выступление Корнилова не случилось, но оказалось допустимым, как бы случившимся. И Борис не мог как бы остаться с Корниловым. А то, что он остался с Керенским, уже само собой вышло тоже как бы. Теперь или ничего не делать деятелям, или свергать Керенского. Ха тотчас возражает мне свергать. А кого же на его место? Об этом надо раньше подумать. Да нет. Готового и желанного нет. Однако эдак и Николая нельзя было свергать. Да всякий лучше теперь, если выбор с Керенским или без Керенского валиться в яму, если уже поздно. То, пожалуй, все-таки лучше без Керенского. Керенский самодержец, безумец и теперь раб большевиков. Большевики же все, без единого исключения, разделяются на, первое, тупых фанатиков, второе, дураков природных, невежд и хамов, третье, мерзавцев определенных и агентов Германии. Николай II — самодержец-упрямец. Оба положения имеют один конец — крах.